Глава 19. 2018. Тем вечером я завалилась на кровать, едва войдя в номер, и набрала номер Михира для нашего обычного вечернего разговора. Голос его в трубке звучал как-то странно. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Совсем устал?» «Я, прочитал статью о тебе». Он сбрасывает мне ссылку, и я просматриваю статью, включив громкую связь. Под заголовком «Новое увлечение Ноа Гидеона» открывается серия фотографий. Я и Ноа выходим из спортзала. На первой фотографии мы смеемся, на другой — смотрим друг на друга, на третьей — он прижимает мою руку к своей щеке. «О, боже!» — говорю я. Я и забыла, как надоедает, когда за тобой по пятам непрерывно следуют папарацци. Каким-то образом эти талантливые, безжалостные стервятники запечатлели тот краткий миг, когда старые чувства вновь ожили в нас. Правда, я тут же залила эту искру своей холодной, ледяной ненавистью. Вот за такие штуки я и называю Ноа мудаком. Потому что, как по мне, он именно мудак и есть. Я не хочу выглядеть как ревнивый придурок. Просто, ну, он кинозвезда. А ты заботишься об экологии, занимаешься защитой окружающей среды, что, на мой взгляд, гораздо сексуальнее. «Спасибо», — говорит Михир. «Но на этой фотке ты прямо светишься». «Мы тут выходим с тренировки, у меня на лице блестит пот». Он издает короткий смешок, а потом добавляет после паузы. «Здесь что-то другое. Дома после тренировок пот на твоем лице так не блестит». Я вглядываюсь в фотографию повнимательнее. Михир прав. «Даже если так, это не из-за Ноа, это из-за...» Я пускаюсь в путанные объяснения. «Понимаешь, я очень увлечена этой работой, но не так, как работой в фирме. Увлечена, вероятно, не самое удачное слово, которое можно было здесь использовать. Можно сказать, это передышка и очень интересная. От работы юристом и от всего того стресса, который я испытываю, работая в фирме». «Интересная в плане... Погоди, ты не передумала? Не решила бросить свою юридическую карьеру?» «Нет, ни в коем случае. Мы с Ирен списывались раз в несколько дней. Она сбрасывала мне запросы клиентов, не желающих работать ни с кем, кроме меня, и я отвечала на них. Вот за что я любила свою работу юристом. За то, что меня воспринимают на этой работе как компетентного специалиста, принимающего решения, а не просто как тело, призванное выполнять чужие прихоти». «Хорошо», — говорит Михир. «Кроме того, я сейчас в Лос-Анджелесе. А тут хочешь, не хочешь, приходится есть спирулину и пророщенные семена, я не знаю даже чего. Может быть, из-за этого и кажется, что я вся свечусь». На этот раз Михир смеется от души. «Конечно. Стандартное меню в Лос-Анджелесе. Прости, что я не уверен в себе. Веришь или нет, но я не привык встречаться со знаменитостями». «Да ну какая из меня знаменитость? И, пожалуйста, не извиняйся, это я должна извиниться». Наболтавшись с Михиром, я открываю свою рабочую почту. Надо написать Ирен. Я не могу нырнуть с головой в этот сон наяву. Дома меня ждет реальный мир. Обнаруживаю, что Ирен уже сама написала мне. «Дорогая Кэтрин, сегодня днем на работе все только и делали, что обсасывали ту статью о тебе в этой желтой газетенке. Я уверена, что папарацци все наврали, и я так всем и говорила. Но ты должна знать, что такого рода истории не идут на пользу ни репутации компании, ни твоей. Нельзя давать мужчинам, вместе с которыми работаешь, ни малейшего повода отказывать тебе в уважении с их стороны, особенно сейчас, когда ты так близка к тому, чтобы стать партнером фирмы. Если имеется какая-то возможность продемонстрировать свою преданность делу, находясь там, где ты находишься, я бы посоветовала тебе ее хорошенько обдумать». Чёрт. Я протираю глаза, собираясь с мыслями. Мне хотелось остаться в Лос-Анджелесе хотя бы на один день после съемок, чтобы прийти в себя. Но теперь, пожалуй, я перебронирую билет домой на рейс, вылетающий сразу же после окончания нашего прямого эфира. Это я и сообщаю Ирен, также выражаю готовность взять материалы и поработать над ними здесь, не забывая поблагодарить за то, что она так беспокоится обо мне. И молюсь всем богам, чтобы этих усилий хватило. После такого не стоило и пытаться заснуть. Я верчусь в кровати, сбиваю все простыни, думая, как мне хочется, чтобы я вот сейчас повернулась на другой бок, а там лежит Михир. И я бы прижалась к нему, и мы сняли бы пижамы и занялись тем, что у нас так хорошо получается вдвоем. Я скучаю по нему. Я переживаю, как бы и наши с ним отношения, и мои перспективы стать партнером фирмы не исчезли. И вдобавок ко всему, я чувствую себя очень одиноко. Я не ожидала, что после воссоединения группы вернется и та магия, что окутывало нас во время съемок первого сезона. Но общая неловкость, чувство, что у каждого из нас есть планы, которыми он не думает делиться с другими, паранойя и чувство вины, которые охватывают меня, когда я смотрю на Саммер слишком долго, это все невыносимо достало. Я включаю свет, беру телефон и начинаю просматривать социальные сети. Агент заставила меня завести аккаунт, когда я все-таки согласилась на воссоединение, а вести его поручила своей ассистентке. Несколько раз в неделю ассистентка присылает мне фото и подпись к нему на утверждение. Я посылаю в ответ смайлик, большой палец вверх, и она выкладывает посты в сеть. На мой аккаунт подписалась вся съемочная группа «Снов наяву». Саммер теперь пишет в свой аккаунт редко и сопровождает их какими-то загадочными подписями. Но разрешили не вести соцсети. Вот повезло засранцу. Он настолько знаменит. Люди будут только больше интересоваться им, если он ничего не будет публиковать. Лиана строчит свой блог непрерывно. Селфи, обработанные фильтрами до неузнаваемости, промо-посты, фотографии, на которых она и ее муж томно смотрят друг другу в глаза. А теперь еще и целая история из альтернативной вселенной. Лиана рассказывает о новом приключении в «Снах наяву», где мы снова стали лучшими друзьями. Я смотрю на одну из фотографий. Мы вдвоем корчим смешные рожицы на камеру, и во мне разгорается тоска по миру, в котором нам действительно так весело вместе. В этот момент она выкладывает новую фотку. Это селфи в зеркале. На Лиане халатик с эмблемой отеля, губы ярко накрашены, взгляд томный. И подпись. «Люблю работу, но скучаю по своему сладкому пирожочку». Я лайкаю, задумываюсь на минуту, а потом пишу ей в личку. «Кэт, что, тоже не спится?» Она отвечает тут же. «Лиана, валюсь с ног от усталости, а заснуть не могу». «Кэт, вот и я так же». Я набираю воздуха в грудь и продолжаю. «Кэт, хочешь заглянуть ко мне? Проведем детальную инспекцию мини-бара?» Я вижу три точки. Лиана набирает ответ. Затем они исчезают. Она собирается отказаться. Но вот высвечивается сообщение. «Лиана, в каком ты номере?» 10 минут спустя она появляется у меня на пороге. Отельный халат она сменила на свитер и длинное платье. Возможно, мне тоже стоило одеться по-нормальному, а не встречать ее в шортах-боксерах и безразмерной футболке, в которых я обычно сплю. «Добро пожаловать в мой дом», — церемонно говорю я. «Он великолепен», — подхватывает игру Лиана, для пущей убедительности прижимая руку к сердцу. «Очень похож на мой». «Забавно», — говорю я и опускаюсь на корточки рядом с мини-баром. «Ну, так что же мы выпьем? Все, считай, идут Атласу». Лиана падает в кресло, пытаясь принять расслабленную позу, но это ей не вполне удается. «Удиви меня». Я откручиваю крышку с маленькой бутылки виски, разливаю содержимое по отельным кофейным чашкам и протягиваю ей одну. «Слушай, я хотела извиниться за то, что сказала на днях, на примерке. Надеюсь, ты понимаешь, что ничего такого я...» «Не переживай, я тоже вела себя как засранка». Лиана отпивает виски, а затем, невозмутимо глядя в кружку, спрашивает. «Ну, и как тебе Саммер?» «Слушай, ну, танцует она как богиня, а голос у нее хоть и изменился, но...» Она подается ко мне и перебивает меня с внезапной настойчивостью. «Нет, я имею в виду, какое она впечатление производит. Что ты чувствуешь?» «А, не могу сформулировать». Честно говоря, я ожидала, что она будет непрерывно чудить. Ходячая, говорящая машина по производству неприятностей. Но она выглядит довольно уравновешенной, скажи. Думаю, да. Да, она справляется. Мы одновременно издаем вздох почти облегчения. Вздох, который нам так хотелось испустить уже больше 10 лет. «Я так рада за нее», — говорит Лиана. Но снова она флиртует невероятно настойчиво. «Значит, не только я это вижу. Я иногда думаю, девочка, остынь. И еще, ты не можешь снова провернуть с ним все эти свои штучки? Не после того, как он и все остальные в этом мире прочитали твой дневник? Да может, она и не собирается проворачивать с ним никакие штучки». Я просто надеюсь, что она не планирует с помощью Ноа решить все свои проблемы. Приканчиваю свой виски и открываю еще одну бутылку из мини-бара. «Так в чем же дело?» — спрашивает Лиана, не сводя с меня глаз. «Зачем ты позвала меня к себе в номер посреди ночи?» Она распахивает дверь в той блестящей гладкой стене, которая отгородилась от всех нас. И я смело шагаю вперед. Тяжело поддерживать отношения на расстоянии. А ты же так здорово в этом разбираешься. Посоветуй что-нибудь. Ничего нового я тебе не скажу. Пиши побольше сообщений в мессенджере. Балуй нюцами. Слушай, после той тонны дерьма, что обрушилось на всех нас после финального концерта, я и нюцы посылать кому-нибудь боюсь. «О, да», — говорит она, и мы на мгновение замолкаем. «Тебе никогда не хотелось, чтобы мы попали в эту индустрию лет, скажем, на 7 позже?» 7 лет спустя мир стал гораздо добрее к девочкам. «Эти детишки, что работают на «Атлас» сейчас, совсем не понимают своего счастья, поди», — говорю я. «Да и черт с ними!» Улыбается Лиана, и мы некоторое время сидим в почти уютном молчании. Я наклоняюсь к ней. «Как ты поняла, что готова выйти замуж за Ксавьера?» «Один журнал предложил нам кучу денег за эксклюзивные фотографии с помолвки, а я хотела новую машину. Я смотрю на нее с открытым ртом. Я шучу». Говорит она и теребит свое обручальное кольцо с огромным камнем. «Я не знаю. Просто любила его. Он — самое невероятное приключение в моей жизни». Лиана смотрит, как свет переливается на гранях бриллианта в кольце. «Мне было скучно. Очень скучно. А когда мы сошлись с Ксавьером, я только дух успевала переводить. Забавно». «Почему?» «У нас с Михиром все было наоборот. Мы учились в одной группе в юридическом колледже, но встречаться начали гораздо позже, когда перебрались в Вашингтон. Мы только там познакомились. Я все время тогда была в таком напряжении, а потом в какой-то момент поняла, что единственные моменты, когда меня отпускает, это или мы с ним занимаемся вместе, или просто болтаем на переменах, или когда он улыбается мне». «Какой он?» — спрашивает Лиана. «Я рассказываю, какой он умный, но скромный. Мы проучились вместе уже целый семестр, пока один из его друзей случайно не упомянул, что Михир получил грант от Фулбрайта на обучение. Если бы Михир устроился юристом в гражданские дела, он, вероятно, был бы уже непристойно богат. Но вместо этого он захотел работать в никого не возбуждающей, неприбыльной сфере охраны земель. Как он забавно хихикает, когда что-то действительно смешное застает его врасплох, и это всегда заставляет меня засмеяться тоже. Как он просто заботится о людях, которых любит. В отличие от Ноа, который заботится только о себе. Хотя, если честно, спасибо ему за то, что он попросил съемочную группу «Снежного леопарда» подождать, пока он снимается с нами. Но вот эту часть я оставила при себе, не проронив вслух ни слова. Михир, наверное, будет очень хорошим отцом. Дети всегда липнут к нему, словно у него есть волшебная дудка, как у крысолова. Лиана качает головой. Она действительно меня слушает. Мы каким-то образом снова близки, как в юности. И поэтому я продолжаю. Но это целый ящик Пандоры. Его отец был уже стар, когда Михир родился, и умер, когда ему было чуть за 20. Так что Михир, разумеется, заведет разговор о детях в самое ближайшее время. Но если я хочу все же стать партнером в фирме, особенно после отпуска, чтобы поучаствовать в этом нашем воссоединении, я рублю воздух рукой. «Дети — очень серьезный шаг», — говорит Лиана. «Я восхищаюсь тем, как уверенно ты их всех посылаешь, все эти чёртовы журналы с их дурацкими заголовками. Не ваше дело, мы заведем детей, когда захотим». Лиана крепко сжимает свою кофейную чашку. «Мы пытаемся, вообще-то», — говорит она, уставившись на дно чашки. «Уже некоторое время». «Ну вот, я снова сморозила ужасающую бестактность». «О, боже, извини». Лиана смотрит на меня своим «перестань вести себя как идиотка» взглядом, которого мне так не хватало в этой ее новой отполированной версии. «Прекрати». Я приложила все усилия, и теперь ситуация выглядит так, будто нам было не до этого, и как нам повезло, что мы не успели до этого нашего воссоединения. Она качает головой. «Помнишь, когда мы были подростками, как раз забеременеть мы и боялись сильнее всего? Но ты, может, не так сильно, как я? Ты не трахалась так много». Она опять качает головой. «Не была самой настоящей шлюхой, как я. Мне жаль, что вы столкнулись с такими трудностями. Мы будем продолжать пытаться. Я рядом, если захочешь поделиться». «Спасибо». На мгновение кажется, что Лиана вот-вот решится сказать что-то еще, но вместо этого она сжимает губы и встает. «Пора спать. Нужно отдохнуть перед завтрашней репетицией. Меня даже стало как-то легче, знаешь. Очень душевно поболтали. Она быстро обнимает меня, все еще отстраненно и жестко, но уже чуточку нежнее. И уходит к себе».